Глава 15. Партнеры, достойные друг другом. На следующий день после встречи с антикваром Кока приступил к выполнению полученного задания. Справочное бюро через 30 минут снабдило интересующим его адресом, а уже через час он звонил в квартиру, где жил Барков. Дверь долго не открывалась. Наконец, недовольный старческий голос. «Вам кого?» «Я из госстраха. Можно на минутку?» «Страхи, госстрахи!» — открывая дверь, беззлобно передразнил старичок, седенький, в аккуратной жилетке с меховой подпушкой. Старичок строго оглядел Коку и, картинно наклонившись, жестом руки пригласил его в комнату. «Милость просим, сударь. Я вас слушаю. Николай Николаевич». — представил Кока. — Дмитрий Сергеевич, — ответил старичок. Кока пространно разъяснил цель и задачи государственного страхования, рассказал о выгодах для граждан, пользующихся его услугами. Красноречие Коки подействовало на Дмитрия Сергеевича, и он охотно застраховал не только свою собственную, но и жизнь своей супруги Татьяны Ивановны. Когда формальности были закончены, Кока поинтересовался соседом по квартире. — А живет тут один молодой человек, — ответил Дмитрий Сергеевич. — Он дома? — Нет, на работе. Придет поздно. — Сказал партийное собрание. — Досадно. — А вы что, сударь, получаете с охвата? — Конечно. — Ну, тогда не печальтесь. Володя Барков страховаться все равно не будет, молод и здоров. Он давно здесь живет. Раньше меня въехал. Не беспокоит? Да всякое бывает. Что, пьет, шумит? Бывает. Татьяна Ивановна его воспитывает и помогает. Не всегда. Ну, извините, Дмитрий Сергеевич, за беспокойство. Благодарю вас. До свидания. До свидания, сударь. Кока для вида зашел в соседнюю квартиру, а затем, довольный своим визитом, покинул дом. Бланки госстраха, взятые им у знакомого, оказались как нельзя кстати и помогли успешно решить задачу. Однако проверка Баркова на этом не заканчивалась. Теперь Кока искал нового случая для встречи с ним. Благовидный предлог подвернулся сам собой. 15 января 1964 года Кока встретил возле дома Юлю, разговорились, и Юля сказала, между прочим, что в субботу, 18 января, у нее день рождения. Коке не стоило труда получить от нее приглашение. 18-го, ровно в 7 вечера, Кока явился к Юле домой. Гости еще не прибыли. Юля познакомила его со своими родителями, которые были заметно удивлены, что у их дочери такой пожилой друг. Юля коротко объяснила, что Кока живет по соседству, и, кроме того, их связывают общие друзья. Она имела в виду Римму и Баркова. Родители, по видимости, были удовлетворены этим разъяснением, однако Кока видел, что он не очень-то им приглянулся. Кока вручил Юле подарок. Серебряный браслет старинной работы. Редкую вещь, долго хранившуюся в его коллекции. Юля была в восторге. К 8 гости, наконец, собрались. Пришло человек 15, все молодые люди. Были среди них и Римма с Барковым. Кока сел за стол рядом с Риммой, по правую руку от нее. По левую занял место Владимир. Он был серьезен и не слишком разговорчив. Казалось, какая-то забота лежит у него на душе. Но тост следовал за тостом, становилось все веселее и непринужденнее, и Кока, который позволил себе выпить лишь совсем немного сухого вина, замечал, что Барков постепенно оттаивает. По робкой просьбе Юлиных родителей договорились за столом не курить, выходить в коридор или на кухню. Вскоре курильщики начали отлучаться по очереди на несколько минут. Увидев, что Барков достал из кармана сигареты и зажигалку, Кока, попросив извинения у Юли и Риммы, поднялся из-за стола. — Душно там, — сказал он Баркову, когда тот появился следом за ним в коридоре. — Да, жарковато, — согласился Барков, закурив и выпустив клуб дыма к потолку. — Как поживаете, Володя? — задал банальный вопрос Кока. — Давненько вас не видел. — Да по-разному. Вернее, жизнь в полоску. — Простите, — не понял Кока. — Ну, полоска красная, потом полоска черная, потом опять красная. Ну, с переменным успехом, в общем. — Полагаю, так даже интереснее. — Возможно. Но лучше было бы без черных полосок. — А от чего же они появляются? — Да по разным причинам. На работе не лады. А всякое бывает и на работе. У нас иначе нельзя, век такой. — А вы, если не секрет, кем служите? — Это не секрет. Я инженер-конструктор. Придумываю разные машины и приборы. — Много получаете? Кока опасался, что Барков сочтет его вопросы назойливыми, но тот как будто не придавал этому мимолетному разговору в коридоре ровно никакого значения и отвечал с уже знакомой Коке ленивой иронией. «Человек так устроен, ему всегда мало, сколько ни получай, не мне вас просвещать». «Я спросил». «Не из простого любопытства», — сказал Кок серьезно. «Вы мне симпатичны, и вот у меня появилась мысль, не могу ли я быть вам полезен?» «В чем?» — со вздохом спросил Барков. «Валюта мне больше не понадобится. За границу не собираюсь. Я не валюту имею в виду. А что же тогда?» «Мне нужна помощь в одном деле. Для вас это было бы вроде сверхурочной работы. Оплата, уверяю, очень даже неплохая». Барков посмотрел на него долгим взглядом и сказал, «С вами опасно связываться, вы же валютчик». «Но, простите, старый человек, а я молодой специалист. Мне еще жить да жить. Молодому специалисту из почтового ящика лучше не иметь дела с валютчиками». Кок подумал, что его шеф, пожалуй, был все-таки прав, когда рассуждал по поводу карьеры. «А я не навязываюсь», — произнес он, словно бы искренне разочарованный. «То, что я собирался вам предложить, не имеет к валюте никакого отношения. А насчет того, что я стар, вы правы». «Не хотел вас обидеть», — сказал Барков. «Простите». «Ничего, я не из обидчивых. Но жалко, что вы отказываетесь. Могли бы прилично заработать». «Криминал в этом есть?» — спросил Барков. Кока усмехнулся. — Отчасти. — В чем должна заключаться моя помощь? — Думаю, понадобятся ваши знания, как инженера. Барков был слегка удивлен. — Если есть криминал, то при чем здесь инженерные знания? Отмычки делать, что ли? — Ну, зачем же так примитивно? Я со взломщиками не вожусь. — Не скажете же вы, что у вас там частное конструкторское бюро или подпольная фабрика? — Нечто в этом духе, — улыбнулся Кока. — И каковы же будут мои обязанности? — О деталях я пока ничего говорить не буду. Плохо разбираюсь в технике. Мне важно ваше принципиальное согласие, а детали — ерунда. — Но я-то нужен вам именно для деталей? — Да, но я уверен, вы как раз тот человек, который справится с делом. Тут из комнаты, где шумело веселое застолье, выглянула Юля. — Володя! — крикнула она. — Как несовестно! Ушли на целый час. А ну-ка, кончайте курить! — Так продолжим наш разговор после? — тихо спросил Кока, беря Баркова под руку и направляясь к распахнутой двери. — Можно продолжить, — ответил Барков. — Я вам позвоню на днях. — Хорошо. Только попозже, вечером. Кока оставил компанию, когда веселье было в самом разгаре. В четверг, 23 января, около 21:00, Кока позвонил по телефону-автомату Баркову домой. — Я думал, вы уже отказались от своего проекта, — сказал Барков. — Что вы, наоборот, — воскликнул Кок. — Чем больше размышляю на эту тему, тем больше убеждаюсь, что я прав. «Узнали о деталях? Кое-что. Ну так выкладывайте. Это не для телефона». Могу я к вам сейчас заехать? Лучше бы на нейтральной почве. Ну, давайте увидимся где-нибудь в ресторане. Сегодня не могу, — решительно отказался Барков. Придется пить, а у нас завтра с утра ответственное совещание, нужно быть в форме. В какой день мне вас потревожить? Когда вам будет угодно. Однако через два дня, позвонив, Кока снова услышал отказ. На сей раз Барков не мог встретиться, потому что у него сидела Римма. На протяжении января Кока сделал еще две попытки, но Барков продолжал водить его за нос. Старик уже испытывал желание прекратить бесполезные окольные заходы и взять Баркова, что называется, за жабры, напоминанием о Брюсселе, решил позвонить в последний раз, и тут вдруг Барков согласился увидеться. Он дал Коке адрес своего приятеля и сказал, что им там будет удобно все обсудить. В назначенный час Кока приехал на Большую Грузинскую улицу, нашел нужный дом и поднялся по темной узкой лестнице на четвертый этаж. Дом был старый, без лифта. Отдышавшись, надавил кнопку звонка два раза, как велел Барков. Тот сам открыл ему. Свидание продолжалось долго. Вначале Кок посетовал, что Барков напрасно тянул время, не давая согласия. На это Барков ответил: «Хотел проверить, насколько серьезны ваши намерения. Думал, вы так это сгоряча, а потом остынете. Теперь вижу, ошибся». Кока оценил расчетливость и здравомыслие Баркова. Он даже сказал, что Барков вполне достойный партнер, несмотря на завидную молодость. «Еще неизвестно, каким партнером я окажусь», — возразил Барков. «Излагайте». Кока достал из кармана кожаный кошелек, порылся в нем и извлек золотую 10-рублевую монету царской чеканки. Повертел ее в пальцах, подбросил на ладони. Она сверкала, как маленькое прирученное солнышко. Кока любовался ею. Может быть, в этот момент ему вспоминалась далекая юность, бандиты на станции «Татарка» и тяжелый мешок купчихи, недолгая жизнь среди махновцев и коварная одесская девица с французской фамилией и вологодским выговором. Наконец Кока поднял глаза на Баркова. — Прежде всего мне нужна ваша консультация. Вот, держите эту штучку. Разглядите ее хорошенько. Барков взял монету. — Ну, десятка. — Вы так пренебрежительно говорите, как будто каждый день размениваете по 10 золотых рублей. — Нет, первый раз держу в руках. — Какой же из меня консультант? — Посмотрите, что там написано по торцу монеты, — попросил Кок. Барков прочел вслух: «Золотник, 78,24 доли чистого золота. Ну и что?» «Каким образом нанесена на монету эта надпись?» Барков подумал минут. «Возможно, несколько способов. Какой применялся в данном случае, не знаю». «Так-так-так», — оживился Кока. «Вы знакомы с этой областью?» «Весьма поверхностно». «Ну, а если бы вас попросили изготовить штамп?» «Это очень сложно. Нужны специальные материалы и инструмент. Предположим, в вашем распоряжении будет все, что необходимо. В домашних условиях такую работу выполнить трудно. Говорят, в Китае пробовали в домашних условиях варить чугун», — пошутил Кока. «Пробовали», — подтвердил Барков. «Но тем чугуном можно было только орехи колоть, да и то земляные». «Уверяю вас, Володя, мне известны кустари, которые на дому умеют изготовлять более сложные агрегаты. И буквально из ничего». «У меня нет такого опыта. Обратитесь к кустарям, раз они вам известны». Кока покивал головой. «Да, но как раз машинку для накатки надписи на монету они сделать не могут. У вас же целый институт под рукой. Там же, вероятно, есть всякие мастерские, лаборатории». Интересное у вас представление об институтах. Это же не частная лавочка. Но подспорье для частной деятельности, — возразил Кока. Ему начинало надоедать это затянувшееся препирательство. Короче говоря, я хочу попросить вас, чтобы вы изготовили штамп. Баркова этот деловой тон тоже устраивал больше. — А что я буду иметь? — спросил он. — Ну, скажем, на автомобиль. Вам нравится «Москвич»? Барков не ожидал, что речь пойдет о такой крупной сумме. Он сказал, — Вы подозрительно щедры. — Не бойтесь, в накладе не останусь. Сроки. Важнее качество, а не сроки. Но быстрее всегда лучше. Барков закурил. Поднявшись из-за стола, взъерошил свои короткие волосы, начал вышагивать по комнате из угла в угол. Кока не мешал ему думать. — Послушайте, Николай Николаевич, — остановившись, начал Барков, — штамп вам нужен не для того, чтобы колоть орехи, безусловно. Он должен быть употреблен по прямому назначению, то есть... Для производства золотых монет — да. Но зачем нужно золото превращать в монету? Ведь оно от этого не повысится в цене, а труда на чеканку придется положить немало. Монету можно продать дороже, чем такое же по весу количество золота. Настолько дороже, что чеканка рентабельна? Да. Иначе не нашлось бы человека, чтобы заниматься этим хлопотливым делом. Барков присел к столу. — Ну, хорошо. Попробую сделать машинку. — На этом мое участие в вашем предприятии кончается? — Конечно. Больше от вас ничего не требуется. — А попробовать машинку нужно же. — Вы получите от меня монеты и опробуете. — Почему вас этот вопрос так беспокоит? — Я не хочу иметь дело... ни с какими вашими компаньонами. Это же чистая уголовщина, милый Володя. Поверьте, риск совсем невелик. Вы представляете себе, какого сорта люди будут покупателями самодельных монет? Ну, какие-то подпольные миллионеры, наверное. Именно. Так неужели вы думаете, что такой покупатель вдруг захочет сделать продавца монет преступником и отправить его в милицию? — Все равно, — сказал Барков, — не совсем понимаю, для чего нужно людям, имеющим золото и желающим его продать, превращать это золото в монету. Я же вам говорю, что монета стоит дороже, и вообще штучным товаром торговать легче. Но Кока, как всегда, говорил не всю правду. Барков попросил денег на производственные расходы по изготовлению штампа. Кока дал ему 300 рублей — и еще 500 в качестве задатка.